Упс, судя по выражению лица Славы, она только что осознала, что на протяжении всего диалога фанила на всю округу желанием выговориться. Точно аура усилилась, как, впрочем, и остальные параметры. Теперь бы еще понять, с чего бы. Знаешь, Слава, я кашлянула, привлекая внимание родственниц, пожалуй, тебе действительно будет лучше помочь родне. Там же, Азура, в последний раз проводив взглядом улетающих девушек, я устремилась ввысь. Доки были погружены в хаос и анархию. Кто бы это ни затеял, он точно знал, за какие струны человеческой души тянуть, дабы поднять опустившихся барыг, отчаявшихся людей и просто различных маргиналов на грабежи и насилие. К счастью, разница между ними была очевидна. Опустившиеся мрази, все как одна, были или под наркотой, или и вовсе обработаны загадочным доктором, отчего сразу записывались в смертников. Обычное состояние здоровья типичного наркомана в доках и так оставляло желать сильно лучшего, дополнительная же стимуляция технарскими препаратами обещала им кайф, нечувствительность к боли, отсутствие страха и много чего еще, но взамен уже через пару дней они начали бы медленно и мучительно умирать, а ломка только усиливала бы этот эффект. Вероятно, я могла бы их спасти, убийц, грабителей, насильников и черт знает кого еще, но не хотела тратить столь ценное время на этих отбросов, когда рядом страдают другие, невинные жизни. Наверное, так зарабатывается комплекс Бога, решая, кому жить, а кому умереть. Но тогда цари и полководцы прошлого поголовно должны были им обладать, как, впрочем, и современные боевые офицеры. Факт не меняется, мне пришлось делать выбор между ними и теми, кому я уже пыталась помочь. И результат для них был неутешителен. Столкновение с бьющим звуковыми волнами кипом, да еще и переставшим так сильно сдерживаться, закономерно заканчивался превращенными в фарш органами и разорванными мягкими тканями. Кроме того, сразу атакуя на поражение, я смогла уменьшить время нахождения в среднем на каждой отдельной точке почти в 3 раза. Время, которое теперь могла потратить на полноценное лечение тяжелораненых, а не доведение их до стабильно тяжелого состояния. Так что, закончив с доками, я обратила свое внимание на остальной город. В центре и на набережной были свои частные наемники, полиция и герои, что могли бы отразить возможное нападение. Кроме того, судя по жестам подбежавшей крысы, папа и члены профсоюза смогли удержать северную часть доков, и ситуация не требовала немедленного вмешательства. На территории империи все еще хватало бравых носителей арийской крови и самое главное оружие, а потому нападающие, вероятно, умоются кровью. Да и должна же быть от нацистов хоть какая-то польза. Ну а на территории Абдбыл-Лунка этим все сказано. Очевидно, что я полетела именно туда. Тем более, что с высоты искать огнедышащего азиата не должно быть особо сложно. А даже если не его, так хоть они ли найду. Силы этого шахида-телепортера весьма неудобны для большинства противников, а уж если грамотно те использовать с уже имеющимся арсеналом. Так и получилось. Стоило только задаться целью и облететь окраины Абд, как я заметила следы насилия, идя по которым нашла то, что осталось от 2 десятков барыг, а также учинивших это небольшого отряда вооруженных азиатов и самого телепортера, что стоило только вдали заметить летуна, как сразу же ускакал в строго противоположном направлении. Учитывая, что его силу на себе я испытать не смогла, а копированием банально не дотягивалось, то получить силу телепортера самоубийцы не выйдет. Эй, там, госпожа Азура, спускайтесь, господин Лунг хочет с вами поговорить. В свою очередь закричал лидер маленького вооруженного отряда. Сухопарый, среднего телосложения и невысокий, как и все азиаты, он ничем не бросался в глаза. Стоит только снять одежду с цветами банды, как такой легко затеряется в среде других азиатов. Хорошо, прикрыв глаза, дабы было проще адаптироваться к огромному пласту пришедшей информации, я врубила понимание основ, ради изучения иностранного языка, одновременно с этим паря вниз. Стыдно признаться, но несмотря на наличие в городе Аппи целой диаспоры всяких азиатских народов, как раз и кучкующихся на территории дракона, я не утруждала себя ранее изучением иностранных языков за пределами школьной программы, что в Уинслоу, мягко говоря, не блещет. Где он? Вот, прошу, госпожа, с поклоном передал он рацию военного образца. В ответ на мой недоуменный взгляд он поспешил оправдаться, будто нечаянно меня смертельно оскорбил. Смертельно для себя, естественно. Прошу прощения, но в этих беспорядках мы не смогли организовать нормальную видеосвязь. Ладно, вздохнула я, не понимая, с чего бы такая вежливость со стороны вооруженных бандитов. Хотя, если они понимают разницу между сильным кипом и обычным человеком, да наложить на китайский менталитет, все ясно. Ты хотел говорить, Лунг, на ломаном японском, неудивительно, я же на нем первый раз говорю, утвердительно произнесла я. Благодаря пониманию основ я получила гору информации не только о словесном общении, но и письменности, особенностях разговорной речи, фонетике, правил письма, особенностях написания иероглифов и их значений, и многом другом. Настоящая гора информации, не заблудиться в которой помогали лишь опыт использования данной силы и вечный ученик. Две силы умника, работающие в тандеме, позволяли пусть и медленно, со скрипом, временами неправильно, но все же общаться с иностранцами на их же языке, даже не зная его. Проблема усложнялась еще и тем, что пускай мне в памяти загрузили кучу данных, но грубо говоря это было похоже на толстенный толковый словарь прямо в черепушке и каждое слово приходилось искать отдельно, благо ускоренный до 500 с копейками интеллект позволял не залипать по 5 минут перед каждой фразой. Но даже так, уверена, что уже через пару часов активного использования сил, смогу вполне сносно общаться с японцами, а через пару недель буду знать тот не хуже самих носителей языка. «Зачем ты здесь?» — по-английски спросил Лунг. «Интересно, это он перестроиться не успел, или мой акцент настолько ужасен, что он решил не рисковать и говорить на языке, который я точно пойму, закончить очищать доки, прийти помочь, медленно, довольно грубо и почти наверняка делая ошибки», — ответила я. Судя по тому, как поморщился один из стоящих невдалеке рядовых, без всякого «почти», «помощь не нужна», — рыкнула рация, — «мы не слабаки и готовы дать отпор любому». Судя по тембру рычания, дело тут не в акценте, похоже, что Лунг отвлекся на разговор, находясь в частичной трансформации. «Вы сильны», — легко признала я, — «но барыг много, они мусор, но мешаются под ногами, гибнут люди, я сам вынесу этот мусор. Хочешь спасать людей? Лети на юг и спасай. Хочешь лечить людей? Они сами придут к тебе, я дам разрешение. Хочешь сражения? Приди на мою территорию или скажи сразу, я не оружейник». Интересно, он ведет переговоры прямо во время боя или наше общение подстегивает его трансформацию? Как не хватает возможности просто изучить описание силы. «Я не буду играть в игры, если ты попытаешься забрать мою силу или силу они. А если твои люди придут к моим людям, а потом убегут к тебе под защиту?» Я насмотрелась на поведение что азиатов, что имперцев еще в школе. Да что имперцы, та же Мэдисон чуть что неслась под крылышко Софии или Эммы, смотря по ситуации. «Мои люди не придут», — я сказал. «Ну разумеется, даже если я поверю в то, что он отдаст такой приказ, можно подумать, что среди его людей нет идиотов. Даже если старые кончились, новые всегда найдутся. Хотя в перепалку вступать глупо». Тем временем Лунг устал ждать моей реплики и продолжил. «Сначала разберись с теми, кто придет к тебе и за твоим, а потом, если выживешь, поговорим снова». Эми СКП, 28.03.2011, Доки, Тейлор Эберт. Скорость развития навыков плюс 217%, абсолютный биокинез, уровень 42, плюс 2, понимание основ, уровень 87, плюс 4, оборотничество, стальной тиран, уровень 76, плюс 2, резонанс, уровень 31, плюс 5, вечный ученик, уровень 29, плюс 2, манипуляция твердым светом, уровень 60, плюс 6, получено 11230 очков опыта. Противник убит, бандит, барыга, 73, противник убит, бандит, модифицированный, 24, противник убит, Адам Мустейн, оригинал. Получено 155 000 очков опыта, ловкость, 215, плюс 5, проводимость, 690, плюс 5, уровень повышен, уровень, 17, 39, 120, 85, 000 очков развития, 55. Как бы я ни прокручивала произошедшие события, как бы я ни старалась найти иной, более мирный подход, но каждый раз понимала, что иного выбора просто не было. Нет, был, позволить толкачу и его банде окончательно разорвать профсоюз и, насытившись их кровью, пойти дальше, тогда бы меня ни в чем нельзя было бы обвинить, ну, кроме бездействия, но, опять же, я не могла на это пойти. Возможно, это и глупо, хотя какое возможно, скорее всего так и есть, но я не могла первой бросить доверившихся мне людей. Отец меня не так воспитывал, и сейчас это воспитание привело к гибели без малого 100 человек. И что самое ужасное, я готова была повторить это снова, если потребуется. Как там пелось на земле Алиф, мы шли воевать лишь для защиты семей, но сами стали похожи на лютых зверей. Так вроде, ну что же, это как никогда лучше подходит под эту ситуацию. И что самое хреновое, я не чувствовала от этого вины. Не знаю, может, сила меня так кардинально изменила, ну или банально реальный мир разбил розовые очки кувалды, а осколками изрезал глаза, но я считаю, что этих людей было уже не спасти. В сердцах лишь ненависть и гниль, дыхание сбивает смрад. Толкач воистину был удивительным уродом, плодя и собирая вокруг себя всю гниль и мерзость, что можно найти в сердце человека. И ведь это не спишешь на горячку боя, как я изначально надеялась. Уже после окончания разговора с Лунгом привычный ко всякому стрессу организм отошел от боевого состояния, отчего на меня навалилось осознание произошедшего, добиваемое абсолютной памятью и равнодушной силой, что дотошно фиксировало каждый труп в этом конфликте, а также моральной усталостью. Должна была быть еще и физическая, но, увы, продление битвы лишило такой радости, хотя сейчас я точно предпочла бы чувствовать что угодно, но не эту вымораживающую саму душу пустоту на месте чувства вины и предательский голосок, постоянно напоминающий, что если бы я двигалась быстрее, убивала точнее, не тратила время на этих отбросов, то могла бы спасти больше людей. Что это мое решение привело к стольким разрушенным судьбам и, черт подери, но я не могла ничего на это ответить, только до боли сжимать зубы и лечить, надеясь хоть так перестать чувствовать эту боль. Уже потом, фактически затребовав, я получила ответ. 65 человек убиты, 173 получили ранения, пулевые и ножевые ранения, переломы и сотрясения, ожоги и разрывы тканей. За одни только вечер и ночь 27-го я на практике разобрала и отточила до автоматизма лечение легких и средних ран данных типов, а также выведение человека из предсмертного состояния. Говоря объективно, будь у моей силы вкладка с репутацией, то я бы уже получила как минимум признание у докеров. В своем стремлении хоть немного утолить душевную боль я вылечила всех, до кого только могли добраться мои руки, что нельзя было не заметить. Последние две сомневающихся фигуры из лидеров профсоюза тоже были засчитаны как лояльные. Правда, радости это почему-то не принесло. Еще пару часов я тупо лежала на крыше самого высокого здания в доках и невидящим взглядом смотрела в небо, пытаясь разобраться в себе. Результат был плачевным. Чувство вины по причине гибели без малого 100 человек так и не проклюнулось, страх по причине полного и окончательного разрушения детской мечты или жалость к себе тоже отсутствовали как явление. А вот желание найти и как следует вывернуть наизнанку, можно даже живьем, некого доктора и того, кто все это затеял, было как никогда сильно. Так сильно прикончить я не желала даже Трия или Крюкал Волка, хотя, казалось бы, их сам Бог велел. Выйти прогуляться в город из-за героев я больше не могла, да и раньше ни по делу там особо не гуляла, а другой способ развеяться у меня был только один – идти убивать проекции. Вот только и моральных сил поднять свое тело и пойти что-то делать тоже не было. Какой вообще в этом смысл, если все, что я делаю, все мои начинания либо оборачиваются полным крахом, либо приводят к еще большей крови? Не так, совсем не так я представляла себе геройскую деятельность. Немного позже, Эми Даллан, она же Панацея, сегодняшний день был определенно одним из самых тяжелых на ее практике, опять же не столько из-за сложности ранений, сколько из-за их количества. Вся, ну или по крайней мере большая часть банды барыг будто озверела и полезла из доков словно зараза, насилуя, грабя и убивая, иногда в обратном порядке, все, что шевелится и хоть немного напоминает человека. Естественно, новая волна не могла такое пропустить, став самым настоящим волноломом для орды барыг. Ну как орды, скорее жиденького ручейка тех, кого пинками и пушками прогнали со своей земли другие банды. Однако стали же, помогали полиции следить за порядком, пока мирные демонстранты также мирно поливали друг друга отборным гуана, а после разгонять несогласных, когда в ход пошли не только слова, но и биты. В общем, у новой волны впервые за долгое время было снова много работы, что не могло не радовать Кролл, которая выступилась никому на самом деле ненужным, но весьма громким обещанием разобраться в происходящем, а также вылечить всех раненых, снова возвращая мир и покой в Брактон-Бей. Последняя задача, естественно, досталась ей. Как будто могло быть иначе. Надо ли говорить, что подобная бессмысленная деятельность всей команды заставляла ее веко иногда подрагивать? Впрочем, от геройской деятельности ее семьи в таком городе, как Брактон-Бей, ничего другого ожидать и не стоило. Впрочем, это было уже давно знакомое зло, с которым Эми могла только смириться. Смириться и идти лечить, ибо Кэрол просто не поймет, если скажет, что и так уже затралась на десяток лет вперед, а лишние скандалы ей зачем. Через пару часов после начала этого бессмысленного геройского марафона ей доставили на лечение нечто, определенно раньше бывшее человеком. Ну, если наркомана из барык можно таковым считать, а сейчас также определенно пытающиеся этих самых человеков загрызть, благо, комплект зубов был весьма подходящим. Комплект аномалий, мутации и деградации отдельных частей организма, как и полная невменяемость, вызванная необратимыми изменениями мозга, прилагался. Даже без прикосновения хоть сколько-то сведущему человеку становилось ясно, что здесь поработал биотехнарь. Вздохнув и посмотрев нечитаемым взглядом на доставивших спящего мутанта оперативников СКП, Эми приступила к лечению. Стоило только дотронуться до обколотого лошадиной дозы успокоительного наркомана, как она недоуменно нахмурилась. Еще раз вздохнув и выпив из своего волшебного термоса, панацея снова начала сканировать тело барыги. Недоумение быстро сменилось сначала озабоченностью, потом осознанием и уже тогда отвращением. Открывшаяся ее мысленному взору картина была настолько хреновой, что нормальные врачи, даже если бы быстро разобрались, в чем проблемы, ничего в принципе не смогли бы сделать. Создавалось ощущение, что либо это работа бесталанного криворукого дегенерата, умудрившегося накосячить везде, где только возможно, либо, что более вероятно, неизвестному биотехнарю было абсолютно плевать на выживаемость субъекта. Мутации, затрагивающие весь организм, по большей части носили псевдослучайный характер. Мышцы рук и ног получили усиление, но вот кости не были достаточно укреплены, дабы не ломаться от прикладываемых усилий. Мышцы спины выгнулись, создавая самый настоящий горб, капилляры в глазах полопались, создавая отталкивающую картину, а один еще и прошел мутацию в сторону звериного, но так и застыл в переходной стадии. Обоняние убито на корню, в то время как слух, наоборот, усилился. Кислотность желудочного сока также возросла, став самой настоящей кислотой, но ни мешочка для ее хранения, ни мышц для выстрелов так и не появилось, отчего он только и мог, что плеваться и харкать в других своей отравленной блевотой. ПН крови также возросла выше всяких пределов, вызывая денатурацию белков, разрушение клеток, а ферменты начали терять способность выполнять свои функции, что вместе с деградировавшей иммунной системой привело бы к скорой и весьма мучительной смерти субъекта уже в течение пары суток. На этом фоне выросшие клыки и когти, из-за которых невозможно было закрыть рот или сжать руки в кулак, и вовсе как-то терялось. Настолько грязно и в то же время в некоторых местах топорно работать мог бы только биотехнарь, которому абсолютно плевать на свою репутацию. Не то, чтобы она после нелбога и ампутации вообще хоть когда-то выбиралась из отрицательных значений, но все же, проводить хоть сколько-то масштабные изменения в настолько деградировавшей иммунной системе было в принципе невозможно, а без них тело просто не выдержит. Пока организм мутанта находился в шаткой гармонии, что, учитывая все вышеперечисленное, не имело особого значения, но если она хоть немного вмешается, то все развалится с вероятностью близкой к 70%. Результат в обоих случаях оставался один – свежий, пускай и сильно воняющий труп. И даже если каким-то чудом это удастся исправить, например, залетный телепортер прямо сейчас притащит ей на блюдечке козла отпущения, а после также свалит в туман, дабы не мешаться, оставалась еще одна проблема. Принимаемые им до мутации наркотики так ударили по мозгам, а уж после препарата биотехнаря этот эффект только усилился. Вздохнув, Эми попросила, считай, приказала, оперативникам вызвать по связи оружейника, ибо по телефону почему-то не выходила, которому и объяснила всю соль ситуации, дополнив, что либо она пытается на основе остатков технарского вещества внутри мутанта создать антитела, что будут заставлять организм жертвы перестать мутировать, но тогда пациент с гарантией умрет, ибо следить еще и за его здоровьем она просто не сможет, либо же она забивает на антитела и стремится всеми силами вытянуть его с того света, что, впрочем, не обещает даже 50% его выживания. Хм, хоть по связи это было и не слышно, но Эми отчетливо ощутила, как тот нахмурился. Вероятность создания антител, учитывая отсутствие у меня изначальной формулы и некоторую степень повреждения сохранившихся элементов, нахмурилась Эми, мысленно прикидывая варианты. В текущем состоянии не более 20%. Вероятно, при наличии доступа к другим пострадавшим я смогу увеличить шансы. Насколько именно, сами понимаете, пока говорить рано, но все же, приступай, коротко отдал приказ оружейник. В ответ на такое Эми легко могла послать технаря далеко и надолго, ибо не является его прямым подчиненным, но вместо этого кивнула. Тела зараженных беру под нашу ответственность. Вечер 28.03.2011. Кабинет директора отделения ВСВ СКП «Штурм». Значит, выверт. Пикгат протерла лицо ладонями, чтобы взбодриться, и «Штурм» мог ей только посочувствовать. Сутки выдались напряженными и долгими, и это еще мягко сказано. Во время часовой летучки с участием заместителя мэра по социальным вопросам, шефа полиции города, заместителя главы министерства по борьбе с чрезвычайными ситуациями штата Нью-Гэмпшир и десятка лиц рангом поменьше он и батарея в ожидании появления начальства просто прикорнули на диванчиках, к сожалению, разных, что позволило пережить полуторачасовое совещание с участием героев и командного состава СКП, в то время как Пикгат не шатала только потому, что она сидела в кресле. Однако такого она точно не ожидала. Мы битый час обсуждали ход расследования, что мы можем предпринять, приоритеты и задачи, и вы только сейчас решили. Пикгат замерла, и на ее уставшей физиономии стало проступать угрюмое осознание всей той задницы, которая маячила перед ней. Ты считаешь, что кто-то из них сливает информацию, чтобы там не шептали про тупую солдафанку, скакнувшую в кресло директора ради пиара, базу оперативно-следственной работы она имела. Хотя, судя по скорости реакции, лучше было бы сообщить их сенсационные результаты часиков через 8. Если бы не срочность, оружейник так бы и поступил. Вот уж кто вытянул многочасовую езду по городу, переговоры с демонстрантами всех мастей, координацию работы полиции, СКП и пожарных, эпизодические столкновения с одержимыми, мародерами и редкими кипами, поток брифингов и отчетов и умудрился во время всего этого произвести анализ происходящего, совместить с результатами их расследования и остаться в работоспособном состоянии. Синий киборг, по-другому и не скажешь. Будто подтверждая его мысли, оружейник быстро нажал несколько кнопочек на своей броне, после чего раздался тихий писк, треск, и вся электроника в зале совещания отключилась, в том числе и технарская. Штурму определенно не понравилось то, куда подобное действие ведет, и что означает, а означало оно только то, что кто-то мог подключиться и следить за ними через их же камеры. Слежка за главным залом СКП едва ли не в прямом эфире. Расскажи он кому из своих бывших товарищей подобную шутку, и ему бы не поверили, теперь же он имел сомнительное удовольствие сам ощутить подобное на себе. С другой стороны, это бы объяснило, почему в СКП Брактон-Би все идет настолько хреново. Трудно работать, когда течет из всех щелей. Я допускаю, что может быть задействована сила умника либо властелина, но наши с дракон прогнозы показывают, что информация, известная ему, слишком фрагментарна для большинства высокоранговых сил. Тем временем вещал киборг. Тем более, что штурм и батарея раскрыли ряд кротов и агентов влияния, сливающих ему информацию без использования параспособностей. Итан кивнул. Он очень уважал дракон как великолепного аналитика, да и шеф был не лыком шит, но он с щеночком добавили в команду столь необходимый практический опыт. И ты уверен, что это именно он? Скептицизм Пикгат был вполне объясним. С одной стороны, Выверт был наиболее вероятным кандидатом на роль закулисного кукловода. О нем в СКП не знали практически ничего, а вот его операции в центре и на рынке отличались редкостной продуманностью и подготовкой. С другой же, именно это заставляло сомневаться. Слишком нагло, слишком масштабно, слишком быстро. Да, мы смогли вскрыть ряд его людей в СКП и СМИ, отследить агитаторов, работавших на разогреве демонстрантов. У него просто не было времени и ресурсов на то, чтобы задействовать только тех, кто никак не связан с его основной личностью. Колин начал выкладывать на стол папку за папкой. Я уверен, что через 2-3 месяца, максимум полгода, эти связи было бы невозможно отследить. Слабовато. Пикгат начала перелистывать предложенное. Я бы скорее предположила, что кто-то смог перехватить часть его сети или что наша змейка решила продать бизнес кому-то другому и свалить из города вслед за Убером и Чистотой. Если вы прочтете вот эту подборку докладов ищеек, Штурм отчетливо промолчал о том, что данные доклады ложились на стол Питгат неделя за неделей и в лучшем случае пролистывались перед тем, как отправиться в Шредер. Вы увидите, что Азура уже несколько месяцев показывает сопротивляемость направленным на нее силам типа Пророк и Сенсор. Защита не абсолютная, аналитики и часть остальных способны ее обойти, но ряд умников испытывают проблемы вплоть до галлюцинации и нервных срывов при попытке работы не то что с Азурой, а с городом вообще. Итан замолк и дал слово второй половине. Если отследить эффективность работы выверта за последний год, можно заметить, что он начал постепенно сворачивать операции по всем сферам деятельности, будто готовясь к последнему рывку, а в последние два месяца начало падать и качество исполнения. Я уверена, что само наличие Азуры в городе приносит ему больше проблем, чем все остальные кипы вместе взятые. Убрав из модус операнди противника проблемы с силой, вызванные самим существованием Азуры, мы получим выверта. Если бы не компания, Штурм бы уже распустил руки. Он всегда любил умных женщин. Стоп, Питгат вчиталась в папку с заголовком СМИ. Если я верно понимаю даты, он начал готовиться к кампании против Азуры за 5 месяцев до ее дебюта. И что, он не смог за это время подчистить следы? Я уверена, что контакты на телевидении с журналистами он готовил для чего-то еще. Точно так же, как и Дабсас Мартинес. Директор скрипнула зубами, вспомнив двух пропавших без вести сотрудников. Пропавших за день до того, как у службы внутренней безопасности возник ряд вопросов о неполадках в системах слежения и содержания, позволивших подозрительно профессиональному отряду бойцов осуществить побег Фении, крестоносца и толкача из-под стражи. Азура спутала его планы и заставила выложиться значительно раньше сроков. Питгат хмыкнула и продолжила чтение. Так, на этот раз директор пролистывала папку с надписью «Персонал». Ты абсолютно уверен в том, что протекторат чист? Весь, у меня гораздо больше возможностей по их проверке как у главы отделения, тем более что большую часть защитных протоколов я же и проектировал, кивнул оружейник. К тому же проверить 6 человек значительно легче, чем весь персонал СКП в городе. Штурм приготовился. Если он верно понял ход мыслей свинки, сейчас начнется самое интересное. В таком случае почему вы не пригласили Ханну? Да, сейчас начнется. Штурм заерзал от предвкушения, рискуя получить локтем в бок от любящей супруги. Потому что в данной ситуации наиболее логичным ходом действий будет заключение мира с Азурой или хотя бы прекращение активных действий против нее с перенаправлением ресурсов на борьбу с вывертом. Похоже, что насчет сохранения работоспособности Итан погорячился. Настройки у киборга постепенно начали сбиваться, и первым пострадал лингвистический модуль. Но это было неважно, потому что через 3-2-1, что от раздавшегося крика, казалось, задрожали даже бронированные стекла, а любому, даже подготовленному человеку мигом бы захотелось оказаться как можно дальше от источника шума. Так, на всякий случай, чтобы не прилетело даже случайно. Все знали о страстной любви Питгат к кипам, а уж от одной только мысли, что придется пойти на мировую стой, кого они так неудачно пытались задержать, наверное, доводил директора до колик, особенно на фоне очередного подтверждения того, что их тупо бросили на растерзание той самой Азуры. Иначе воспринимать отказ в просьбе перевода кипов, способных хотя бы противостоять набирающему сил козырю, было сложно воспринимать, а у Триумвирата была куча других дел, чтобы бросаться и по первому зову лететь решать все их проблемы. Штурм готов был поклясться, что скорее уж им цензурно намекнут, что раз своими действиями породили проблему Азуры, то сами и решайте. Вот лопаты, идите и разгребайте, отсюда и до полного ее удовлетворения. В настоящий момент отделение СКП ВСВ не способно арестовать Азуру, а любые действия, ведущие к эскалации конфликта, приведут к негативным последствиям, несколько даже недоуменно пояснил оружейник. При этом становится очевидным, что конфликт изначально был вызван влиянием выверта, и его необходимость после переоценки данных является минимальной. Приняв молчание покрасневший Питгат за разрешение продолжать, шеф протектората города достал очередные буклетики, мать честная, он даже скрепки поставил, и начал раскладывать оные на столе. Без использования летальных сил отделение не может гарантировать арест, так как транквилизаторы без возможных побочных эффектов не оказали достаточно быстрого воздействия, а нивелировать телепортацию Азуры не представляется возможным. Скорость появления ее новых сил делает разработку все новых тинкер-средств поимки бессмысленной тратой времени и ресурсов. Без ордера на убийство я просто не могу ее нейтрализовать. В этом был весь оружейник. Как только он понял, что не способен справиться с Азурой, она была занесена в раздел «Угроза», с которой не может справиться никто, кроме Триумвирата. Самым обидным было то, что в данной ситуации, как и во многих других, этот эгоцентрик был прав. Иными словами, ты предлагаешь просто забыть про поехавшую линчевательницу в доках и ждать, пока она не вырежет всех несогласных с этим, после чего примется за нас. Благо и повод мы же сами и организовали, взяла эмоции под контроль Питгат, ядовито спросив у подчиненного. Мы точно так же относимся к Лунгу и точно так же относились к Империи. Не меня это на, констатировал оружейник. Разница в том, что она сильнее Империи, а мои планы на нейтрализацию Лунга имеют шанс на успех больше 50%, а не 7%, как в ее случае. Кстати, по поводу линчевания и докладов, решила вставить свои 5 центов батарея. Из выкладок патологоанатомов волшебным образом исчезли куски, ставящие под сомнение личность убитых в ряде случаев. Некоторых барыг Азура калечила уже после смерти. Если добавить туда съемку тех случаев, когда Азуре помогала Слава, и добавить ту запись ссоры Лазершоу и мисс Даллан, картина получается неоднозначная. До этих съемок Питгат буквально отмахнулась от аргументов и ткнула пальцем в выключенный монитор. Слава украла коляску, Слава протаранила гидрант, Слава распугала колонну лесбиянок. Слава, Слава, Слава. Десятки фейковых роликов, как будто других новостей нет. И значительную часть этих роликов запустили те же люди, что распространяли съемку боя Азуры и Империи. Невинным тоном заметил Штурм, что, благодаря помощи дракон, оружейник смерил примазывающегося Штурма взглядом и повернулся обратно к Питгат. Так вот, благодаря помощи дракон нам удалось установить, что ролики появились в сети через час-полтора после выкладки записи диалога Славы и Лазершоу, и каналы распространения были те же самые, что и в упомянутом Штурмом случае. Выверт направил все свои силы на то, чтобы публика не могла связать Азуру и Славу вместе, а также устроил ей травлю, мешая вместе демонстрантов и барыг-толкача. А подправив доклады патологоанатомов, он с одной стороны валит все трупы, включая жертв барыг, мстителя, маршала крысы Славы на Азуру, а с другой, опять же, не дает волне причин разбираться в проблеме, используя свои связи, добавил Штурм, хотя в данном случае он скорее выстрелил себе в ногу. Хмыкнула батарея. Сразу видно, что не местный. Вся эта истерика привела к тому, что жители доков на автомате сплотились вокруг своих кипов. Что на меня, что на копов смотрит волками, показания по капле цедит. Да так, что сразу становится понятно, где они меня с этими вопросами видят. А то, что нападение толкача произошло из-за Азуры, они не понимают. Логично удивилась Питгат. Это они понимают, но само нападение для них сюрпризом не стало. Я расспросила Ковальски после его рапорта, и он написал произошедшее в доках с точки зрения местных. Брактонцы считают, что любой район города по определению либо находится под контролем каких-либо кипов, либо является спорной территорией. Доки были спорной территорией барыг, империи и Лунга, так что чего-то подобного они ожидали где-то с полгода. При этом они отлично помнят и разборки с бойней, и дележку марки, и железнодорожников. Проблема в том, что, с одной стороны, все новостные ленты штата и города пестрят новостями о том, как в Брактоне задавили мирную демонстрацию за права цветных, а с другой стороны, Азура вылечила чуть ли не сотню пострадавших. И это не говоря о том, что мстители и маршал Крыс заявили о полной поддержке Азуры, заметил Штурм. Питгат в очередной раз перекривила. Можно понять, 3 новых кипа за день. Если мститель еще мог быть тем самым стрелком, прикрывавшим Азуру в бою с Империей, то телекинетик, засветившийся при разграблении южных кварталов, и властелин-крысятник, организовавший натуральное ополчение в северных доках, были скорее всего новыми триггерами. Причем триггерами, не желающими вступать в стройные ряды протектората либо стражей. А уж если учесть, что парочка из доков имела по паре тройки десятков трупов на каждого. Так что как минимум в доках нам придется работать с оглядкой на местное население и шарахаться от каждой крысы. Подытожила батарея. Нет, истерия в прессе была знатная, да и ролики про безумную подручную Кайзера, у которой то и дело сносит крышу, получили огромную популярность, но местный характер Выверт не учел. То есть он отредактировал заголовки газет, сформировал мнение интернет-сообщества, повлиял на доклады экспертов, подделал, изменил, удалил. И все это, «По-вашему, сделал выверт?» Директор смерила взглядом тройку героев. «Белый воротничок выверт, я нанимаю только нормалов выверт, серая мышка выверт, а вы думали, что сравнивая Азуру и все отделение СКП, я шутила». Батарея постепенно начинала заводиться. «Мы смогли вскрыть его агентов только потому, что она пугает его до усрачки. Но это его агенты. Звонки, связи, деньги. Он просто не смог обеспечить полную анонимность при таких масштабах. Патологоанатомы, газеты, блогеры, муниципалитет». Героиня запнулась, но продолжила. «Аналитический отдел». Питгат раскрыла указанный батареей буклетик на нужной странице и вчиталась. Штурм с интересом наблюдал, как на лице высокого и обширного начальства меняются выражения. «Ублюдки. Ну какие ублюдки? 7 наших парней, сотни трупов, тысячи жизней под откос, и это наши люди. И при этом ты полагаешь, что ополчение взъелось на нее совершенно независимо от выверта». Питгат подняла на оружейника свинцовый взгляд. «Совпало все так, Ханна не может работать с ним напрямую», — обрубил оружейник. «Даже если не учитывать тот факт, что ее проверяют так же тщательно, как меня, вас или Ринника, выверт не смог бы сдержаться и не использовать ту информацию, которая ей известна, то, чего он смог добиться, и то, что он не смог при этом замести следы, указывает на уровень информированности нескольких сотрудников среднего звена в СКП, а не члена протектората. Но при этом ее отношение к Азуре крайне нетипично. Пока что я стараюсь держать ее на других участках работы, но, если ее одержимость не прекратится, придется задействовать протокол «Властелин-скрытник». Присутствующие промолчали о том, что оружейник уже прогнал подчиненную через все тесты и приборы, которые мог, не запирая ту в камере. «Я наблюдал такое пару раз у масс-стрикгеров», — заметил Штурм. «Убить любите все такое. Да даже без этого, вспомните, как сталкер передергивает при упоминании мрака. Ты вспомни, как она сереет при упоминании Азуры», — добавила батарея. Если гипотеза о влиянии на доноров верна и показания Толкача и Фении не были бредом и кошмарными снами, то сталкер и Ханна — это просто цветочки. В общем, на данном совещании она явно лишняя. Оружейник помялся и добавил странным тоном, пытающимся походить на понимающий. «В конце концов, директор, давайте лучше сосредоточим свои усилия на злодея, проникнувшим в нашу организацию, устроившим побег таких же злодеев из-под стражи и виноватым в смертях наших сотрудников и мирного населения, а не вигилантке, которая пока что старается убивать только бандитов. Подождем несколько месяцев. Последним губителем была Симург, так что на следующую битву Азура точно явится». Страшило и решение. Пространство разлома встретило меня привычной тишиной, а я, больше на автомате, спряталась подальше в глубины окружающего мусора, которого полно в этом переулке, пока мои волосы окутывали меня и меняли текстуру, словно плащ-хамелеон, подстраиваясь под окружение. Вскоре активировалась моя скрытность, а волосы, сменившие цвета в нужных местах, позволили мне слиться со стеной и окружающим мусором, пока среди них прятались полтора десятка металлических кольев, по 1,5 килограмма каждый, готовые сорваться в любую сторону, для чего мне даже двигаться не нужно будет, а значит, и выходить из маскировки. Времени на размышления ушло не так много, вскоре я заметила яркий свет, что освещал все вокруг с неба, но не успела я даже перевести зрачок на небо, как оттуда ударил энергетический луч, что прошелся испепеляющим и разрушающим потоком по одной стороне переулка, уничтожая и выжигая мусор, осколки стекла, камня, щебенку и так далее, делая его едва ли не стерильно чистым, но чертовски горячим и разрушительным, ведь основание дома сильно пострадало от атаки чистоты, как и асфальт. Луч прошелся всего в полуметре от меня, но я не шелохнулась, вместо этого апатично всего за мгновение рассчитала траекторию, по которой ударила чистота, как смещался источник света, скорость и так далее, чтобы определить положение стрелка. Всего мгновение, которого не хватило проекции чистоты, чтобы сменить позицию и пройтись способностью по второй части переулка, отделяло меня от получения сильного удара всего лишь в начале моего забега в разломе. Но именно в это мгновение металлический штырь пробил звуковой барьер и на скорости свыше 300 метров в секунду прошил проекцию частоты насквозь, вместе с тем из-за конструкции, в которой есть зубья, на вылете цепляя и утягивая с собой часть органов, кишок, мышцы плоти. Половины туловища проекции как не бывало. Стоило трупу упасть, я послала в него несколько воздушных лезвий, превращая ее тело в сплошной нарезанный фарш, из которого проекция панацеи или куклы вряд ли что-то сумеет смастерить. Снова ожидание. Несмотря на быстрое и хладнокровное убийство, я так и не сдвинулась ни на миллиметр, продолжая ожидать. Невольно закрались мысли, что почти вся неэффективность кипов кроется в них самих. Почти любые способности, дарованные им, это настоящее оружие, способное убивать или способствовать быстрому и легкому уничтожению противника. Но кипы сами себя останавливают, ограничивают, мыслят стереотипами, шаблонами. Но, подумать только, насколько опасными становятся кипы, когда с них срывают все ограничения, как социальные, так и моральные. Машины для убийства, вот кем мы становимся. И я особый тому пример. Собираю сильные стороны всех этих орудий, шлифую их и совершенствую, чтобы стать еще совершеннее в убийстве и уничтожении. Появление новой проекции не могло остаться незамеченным, я ощутил огонек ее силы еще до того, как она показалась в переулке. Знакомая сила. В переулок залетела светошумовая граната, а секундой позже – дымовая. Светошумовая сработала быстрее и осветила переулок, но ни звук, ни свет на меня не повлияли, я осталась такой же неподвижной. Дымовая граната закрыла проекцию мисс ополчения, но это было бессмысленно. Я чувствовала огонек ее силы и ориентировалась на оный. Прямо над головой сформировался небольшой световой диск, из которого в то же мгновение вырвалась направленная звуковая волна на грани ударной, превращая мягкие ткани проекции в кашу. Смерть. Быстрая, почти мгновенная, скорее всего безболезненная, эффективная. Наверное, именно так я должна была действовать во время нападения на Доки Барык. Быстро, почти мгновенно, без лишних размышлений о морали. Эффективно. Быть может, в таком случае я смогла бы спасти больше жизней. А репутация? Она и так полетела в тартар, так что, даже объяви меня остальные новой бойни 9 в одном флаконе, имело бы это какое-то значение, если бы я смогла спасти и вовсе всех, не дать ни одному ублюдку убить ни одного человека на моей, а может и не только, территории. Быть может, в чем-то некоторые из злодеев правы. Например, Лунг чертовски верен в своей не знаю, своем взгляде на отношение к остальным. Пока ты сильнейший, тебе абсолютно плевать на то, что о тебе подумают твои враги и как они поступят, а потому ты можешь действовать так, как считаешь нужным. Плевать, что замыслил враг, если это ты придешь и раскатаешь его о мостовую. Могу ли я перенять данный взгляд? Отчасти, я уже это сделала. Однако сейчас я не сильнейшая. Далека от этого. Я могу быть ранена, могу быть усыплена и схвачена, могу быть подавлена. Каков вывод? Нужно быть настолько крепкой, чтобы никакое оружие и силы противников не могли даже пустить мне крови. Иметь такой иммунитет, чтобы даже яд гидры я могла пить, словно воду, и не испытывать проблем. Быть настолько сильной, чтобы никакие двери, стены, сооружения, броня и доспехи не были хоть какой-то защитой от меня. И быть настолько быстрой, чтобы даже мысль о побеге от меня была до одури смехотворной. Быть может, когда я достигну такой планки, все просто будут бояться лезть ко мне, моей семье, на мою территорию, а то и вовсе в мой город. Страх отнюдь не худший мотиватор, если ты всерьез решил забить на мнение окружающих. Не знаю, сработает ли это, и смогу ли я жить спокойно после этого, но пока что у меня особо нет других вариантов. Остается лишь эскалировать противостояние до тех пор, пока кто-то один не станет царем горы. И этим кем-то обязана быть я. Что же, наверное, в таком случае стоит сделать для этого все возможное. Может быть, в следующем заходе стоит не убивать чистоту, а напротив, дать ей нанести по мне как можно больше урона, новые мутации, сопротивление, рост защитных навыков, регенерации. А еще можно, на крайний случай, если это перестанет действовать, можно дать проекциями время и возможности подготовиться ко мне, дать ей создать тварь пострашнее и помощнее. Уверена, уж она-то сможет создать что-то достаточно забористое и мощное, погрузилась я в размышления, смотря на истаивающие проекции трупы. Да, наверное, если с чистотой не получится, или когда потенциал чистоты и всех кипов проекции будет исчерпан, то именно так я и сделаю. Кивнув самой себе, я взлетела повыше и стала взглядом искать других кипов. Сегодня я хотела провести один эксперимент с проекциями, и не стоит с этим лишний раз медлить. Я давно хотела узнать, есть ли предел усиления проекций, что за монстрами они могут стать, если позволить, и есть ли вообще смысл усиливать их выше определенного предела. Опыт с крюковалком вышел комом, заставив того экстремально быстро делиться, заодно показав, что бугай-оборотень девятой итерации спокойно может в одиночку вырезать такой город, как Брактон-Бей, не встретив особого сопротивления. Вероятно, стрелки и чистые оборотни покажут такой же результат с разницей лишь в деталях. А что насчет умников, не имеющих возможностей прямого нанесения вреда окружающим? Именно это я и хотела выяснить. Третья, четвертая и пятая итерации кейпов не смогли меня даже заметить. Стальной штырь на скорости более 300 метров в секунду из скрытности заканчивал бой моментально. Шестая итерация научилась быстрому чтению пространства, определяя мое местоположение по малейшему колебанию воздуха. Седьмая отточила этот навык до идеала, заставив использовать невесомость для дополнительного ускорения снарядов. Восьмая итерация мгновенно рассчитывала траекторию полета снарядов, уклоняясь от них еще до начала выстрела, попутно отбиваясь множеством ментально контролируемых технарских примочек, а специально модифицированные имплантациями тела успевали за скоростью разума. Эту итерацию я одолела, только запустив полтора десятка шипов на скорости более 2000 метров в секунду. Проверять, сможет ли девятая итерация стать компьютерным вирусом и подчинить всю электронику города, я не собиралась, но что-то мне подсказывало, что да, определенно сможет. Скорость развития навыков плюс 217%. Оборотничество, стальной тиран, уровень 82, плюс 6. Невесомость, уровень 36, плюс 5. Облачение, уровень 41, плюс 4. Манипуляция твердым светом, уровень 65. Плюс 5. Сокрытие присутствия. Уровень 48. Плюс 18. Получено 18310 очков опыта. Противник убит. Кайден Андерс. Проекция. Противник убит. Ханна Смит. Проекция. Противники убиты. Убер. Проекция. Элит. Проекция. 6. Солнечный реактор. Уровень 48. Плюс 8. Черная пуля. Уровень 61. Плюс 6. Понимание основ. Уровень 100. Плюс 30. Получено 229-290 очков опыта. Внимание! Навык понимания основ достиг максимального уровня развития. Плюс 10-000 очков опыта. Для дальнейшего развития навыка необходима повторная связь с истоком сил Убера. Для дальнейшего развития навыка советуем провести его эволюцию. Начата эволюция навыка понимания основ в понимании сути. 10 очков развития изъято из вашего запаса в качестве платы за развитие. Понимание сути. Уровень 30. Плюс 20 проводимость. Вы понимаете и знаете на среднем уровне любые некиповские навыки, а их скорость развития увеличивается на 260%. Вы способны мгновенно понимать и просчитывать движения существ и объектов, а ваша скорость реакции увеличена на 30%. Интеллект плюс 10 за уровень навыка понимания сути. Затраты энергии. 45 единиц в минуту на поддержание. Ловкость. 225. Плюс 10. Проводимость. 700. Плюс 10. Уровень повышен. Уровень. 19. 27. 220. 95. 000. Очков развития. 55. Получен чертеж необычного качества 15 уровня клейкая нить. Получен чертеж редкого качества 23 уровня звуковая бомба. Получен чертеж продвинутого качества 50 уровня зеркальная броня. Получен чертеж эпического качества 17 уровня лазерный мушкетон. Получен чертеж редкого качества 30 уровня экономия топлива. Получен чертеж эпического качества 15 уровня пищевой блок. Полученные чертежи удивляли. Пожалуй, да, это самое верное определение. Клейкая нить была одним из способов безопасного захвата противника. Жаль только, она пришла ко мне слишком поздно, и возможность создания собственных шутеров Человека-паука из комиксов «Земли Алиф». Любопытно, но ничего экстраординарного. Звуковая бомба сама по себе была для меня уже бесполезна, но вместе с этим чертежом пришли и знания того, как ее можно откалибровать, а значит, мне не составит большого труда переложить это на манипуляции твердым светом, в том числе и для того, чтобы выборочно воздействовать на ткани организма или усилить общий эффект. Зеркальная броня служит в основном для отражения направленных энергетических атак, а у меня как раз есть форма тирана, позволяющая в том числе и ограниченно манипулировать свойствами металла. Лазерный мушкетон сам по себе, опять же, не особо интересен, но, если как следует покумекать над формой, эффектами и излучением твердого света, то есть вероятность переложить технарское оружие на голую силу. Благо, по той же лазершоу я знаю, что атаковать издалека твердым светом тоже можно. Предпоследний чертеж даже чертежом особо не был, просто знание того, что можно добавить, чтобы повысить эффективность жидкого топлива. Ну, и последнее название говорит само за себя. Собранный буквально из дерьма, палок из старого аккумулятора пищевой блок космической станции. Естественно, учитывая, из чего он собран, он ни при каких обстоятельствах не должен работать, но работает всему вопреки. Чего? Почему? Истоки мухлюют в сборке. Если раньше это было не особо заметно, и та же шоковая дубинка работала не только в руках создателя, или, учитывая, откуда я ее вытащила, то скорее не работала, то вот тут было очевидно, что с заданными материалами данного эффекта не достичь никак, и они скорее служат проводником силы, как та же проекция пистолета. 29.03.2011. День. Привет, Эми. Тихо поздоровалась я с подругой. Мой голос было буквально не узнать. Тихий, сухой, надтреснутый, почти лишенный эмоций. Убийство проекции помогло, позволив не только стать сильнее, но и хоть немного скинуть стресс, принося боль и смерти окружающим. Прямо как Джек. Раньше мне, наверное, стало бы дурно от одного только сравнения с лидером бойни, сейчас же я не видела в этом ничего экстраординарного. Ну, в смысле, это, конечно, все еще дерьмово, но хуже моей репутации после этого точно не станет. Хотя бы потому, что ее уже нет. Все мои достижения выставлены в таком свете, что уже не отмыться, а все мои косяки, даже случайные, освещаются так, будто бойня приехала в город и теперь развлекается, попутно сокращая население этого самого города. Не думала, что ты придешь после. После тех художеств, что ты устроила в доках. Прямо спросила панацея, подняв бровь, после чего продолжила. Небольшого же ты обо мне мнения, если думаешь, что кучка отбитых наркоманов и не менее отбитых зараженных может заставить сторониться тебя. Кроме того, кто-то же должен следить, чтобы ты не устроила очередной апокалипсис. Под конец ворчливо закончила целительница. Если тебя это успокоит, то я подумываю бросить все это геройское неблагодарное дерьмо. Честно призналась я. Пускай после становления кипом моя жизнь действительно начала налаживаться, но разве это стоит всей той боли и смертей, что я уже причинила и наверняка причиню в будущем? Да и какой вообще смысл пытаться хоть кому-то помочь, если отклик будет максимально грубым и жестким, а моя фигура будет вызывать лишь инстинктивный страх? Если герои действительно хотят, чтобы я прекратила хоть что-то делать, то, отлично, возитесь сами в этом болоте, а я устала. Ха-ха-ха. Наигранно рассмеялась Эми, но, поняв, что я не шучу, продолжила. «Прости, Тейлор, но Кейп, решивший перестать быть Кейпом, это что-то из разряда фантастики. Ты сама мне об этом говорила, силы требуют конфликта, они желают, чтобы их использовали, а сейчас решила внезапно переобуться, не пытайся казаться глупее, чем ты есть на самом деле. Я прекрасно понимаю, это больно, страшно, порой хочется все бросить». Зарыться под одеяло и просто разрыдаться, как маленькой девочке. Я сама через это проходила, но этим ты обесценишь все свои труды и достижения. Какие труды? Грустно усмехнулась я, развалившись в кресле, которые и так обратились в ничто. Там уже нечего обесценивать. Общество не примет такую, как я, а герои показали, что даже отсутствие маски не оправдание перед их дамокловым фаллоимитатором, перебила меня целительница, фыркнув. Прости, но весь мой опыт говорит, что у них не меч, а член, который в них же регулярно и засовывают все, кому не лень. Та же империя имела их долго, грязно и жестко, а Лунг так и вовсе, будто насмехаясь, в одиночку прилюдно выдрал их всех. В отличие от некоторых, твои достижения можно найти не только на бумаге и их не приходится долго разглядывать с лупой. Сама вспомни, ты остановила толкача, трижды, загнула означенные три пальцами. Спасла Славу от крюковолка, и не надо мне тут говорить, что он пришел за тобой. Тасовать факты не только всяким уродом можно. Остановила империю, причем с гарантией. Загнула еще, шесть пальцев Эми. Свободные пальцы кончились, а Эми, раскрыв их, продолжила. Прикончила кипа властелина, что тянет на отдельный подвиг. Не устроила конец света, и даже город все еще стоит относительно целый. Создала грибницу для докеров, и не надо говорить, что без меня бы не вышло. Еще как вышло бы, просто потратила на это не 4 дня, а неделю или немногим больше, но обязательно бы вышло. А теперь еще и остановила орду барыг. 17 подвигов Тейлор Риберт. 17, Тейлор, потрясала руками Эми. Такого даже Геракл не делал. а ты за пару месяцев взяла и сделала то, что не смогло все отделение СКП и протекторат за десяток лет. И сейчас ты пытаешься убедить меня, что все бросишь. Не смеши. Неужели ты позволишь мяснику и его выродкам занять место империи, а кому поменьше и пожиже, место барыг? Тогда да, тогда действительно все твои достижения будут спущены в унитаз. Вот только сделает это не какой-то проплативший СМИ ублюдок со своим подручным биотехнарем, а ты сама. Уверена, когда он узнает об этом, то сожрет собственный же костюм от осознания, что, даже бросив дело, ты все равно подгадила тому напоследок. Вот только будут это именно что последние трепыхания. Проплативший СМИ, удивленно посмотрела я на подругу. Нет, я, конечно, догадывалась, что что-то здесь нечисто, но новости я давно уже почти не смотрю. Так, что-то гляну по случаю, но не целенаправленно ищу в интернете. А ты думала, они сами собой начали как по одному сценарию все лопотать про бойню и клепать разоблачения? Нет, дорогая моя, здесь действовала изначальная сила избранных людей, деньги, ну и жадность, а также скудоумие отдельных индивидов, тут ничего не поделаешь. Развела руками Эми. Или, может, ты думаешь, что биотехнарь сам собой вылупился, достал из задницы мира ресурсы, освободил ненавидящего тебя больше всего на свете толкача и начал клепать зараженных одного за другим именно из-под контрольных кейпу барыг? Нет, я никогда не поверю во столько совпадений подряд. А значит, все это часть одного злого умысла. Кто это делает и зачем? Меня, если честно, не особо волнует. Пока это не касается тебя и вероятности снести весь город из добрых побуждений или во избежание второго Эллисбурга. Но вот что меня действительно беспокоит, так это биотехнарь. На взрослых, как обычно, надежды мало, потому мы должны сами найти его и убить. Закончила она жестко. Убить? Удивленно переспросила я. Нет, я нисколько данное решение по отношению к тому, кто сотворил столько мутантов, не осуждаю, просто удивлена, что подобное предложила ты, член новой волны. Если ты касалась зараженных, то должна была увидеть и почувствовать, что за мерзость сотворил с ними этот биотехнарь, причем это не единичное, а едва ли не массовое производство, а потому оставлять подобного кейпа в живых, а особенно среди своих врагов, слишком опасно. Иными словами, мы должны найти и остановить доктора, как назвал его толкач, до того, как он выпустит в город еще одну мерзость. Решительно кивнула я. Как ни странно, но даже такой короткий разговор с подругой зарядил меня мотивацией снова начать действовать. Действительно, и чего я расклеилась? Ну подумаешь, перебила кучу народа и для всего штата, а возможно и страны, стала едва ли не членом бойни, эко-невидаль. Со мной такое каждый вторник происходит. Это был сарказм, который я с радостью засуну в задницу доктора вместе с остальным штырем, а после проверну до характерного щелчка. И для этого мне нужна твоя и твоего властелина помощь, кивнула Эми. Во время вчерашней работы в госпитале мне удалось вывести изначальную формулу мутагена, а также усилитель запаха, но в одиночку или с малой группой заинтересованных лиц я чисто физически не смогу обыскать каждый район города. А если этот доктор не дурак и сменит базу или забросит свою лабораторию, то я тем более не смогу его найти. Тебе нужны крысы? Сразу же поняла я не только саму просьбу, но и какие перспективы открываются при знании изначальной формулы доктора. Да, в своем текущем виде она не просто бесполезна для активного применения, но еще и крайне опасна, но никто не мешает нам ту модифицировать. Да, это займет время и потребуются опыты, но если удастся вывести за скобки ту часть, что делает человека опасным зверем, что сдохнет через пару суток, то мы получим вполне себе сносный мутаген. А уж если разберемся еще и с мерцанием, то и вовсе можно будет создать нечто воистину стоящее. Именно, тихие, послушные, многочисленные, а за счет созданного мной усилителя прекрасно знающие, что искать, разведчики, да еще и способные летать. Мечта любого разведчика и диверсанта, которой грех будет не воспользоваться, раз уж этот маршал на нашей стороне. Хорошо, сейчас будут, кивнула я. Раз уж у нас намечается поиск одного особо хитрого и мерзкого кипа, то скрывать, кто и как будет искать, особенно от Эми, что и так уже все поняла, просто бессмысленно. Папа, нам нужны офицеры для поиска биотехнаря, устроившего все это. У панацеи есть зацепка того, что искать, но без орды не справимся. Сразу после этих слов ранее скрывавшаяся крупная крыса мгновенно выскочила из подвала и, подбежав, забралась на диван. «Значит, все же отец», — кивнула своим мыслям Эми. «Ну, точно семейка отбитых национальных катастроф. И куда я только лезу?» «Ладно», — решительно вздохнула она, похлопав по щекам, чтобы собраться. «Как искать этого ублюдочного доктора будем? Я, конечно, могу попытаться каждой крысе в городе вложить в голову маркер того, что искать, но это будет лишь немногим быстрее, нежели поиск его лаборатории в одиночку. Насчет этого не волнуйся», — хищно усмехнулась я. «Папа уже неплохо поднаторел в поиске и разведке, так что тебе потребуется обработать только офицеров. Теперь понятно, как ты умудрялась снайперски наносить удары по империи», — тоже усмехнулась Эми, прикасаясь к папиной крысе, и уже через десяток секунд та резко вскинулась и умчалась в подвал, откуда через вырытые тайные лазы устремилась к одному из логовищ. «В очередной раз убеждаюсь, что кооперация нескольких сил выдает эффекты много лучшие, нежели использование этих же самых сил, но по отдельности. Папе очень тяжело дается контроль большого количества грызунов, и именно для этого нужны офицеры. Но как они узнали бы, кого искать? Пришлось бы обыскивать каждое здание в городе в поисках чего-то подозрительного и хотя бы отдаленно напоминающего химическую лабораторию. Биотехнарь же, кто знает, что он там намудрил. Подобный интерес было бы уже не скрыть, и даже с Ордой это заняло бы слишком много времени. У Эми же другая проблема, она знает, что искать, но сделать это физически не способна. Пришлось бы либо в одиночку обыскивать город, район за районом, либо с нуля создавать специализированных существ, на что она точно не пойдет. Сейчас же ей достаточно просто вложить маркеры с основными характеристиками того, что искать, в головы офицерам, а уже те передадут это другим крысам. Так что вскоре вся Орда подымется на поиски доктора, и лучше бы ему сразу застрелиться, не так болезненно будет. 29.03.2011. Вечер. Где-то в доках. Страшило. Йохан Норберг смотрел в дуло обреза и пытался понять, почему идея пойти и испытать пределы своей силы на барыгах показалась ему хорошей. Без снаряжения, без навыков и опыта боев, почти без знания и опыта работы собственной силы. Не то, чтобы это была худшая идея в жизни с объективной точки зрения, здесь за первое место боролись решение шагнуть в мартовскую воду из лодки мистера Брауна и попытка записаться в литературный клуб. Тот факт, что триггер он испытал в бухте, служил, на его взгляд, доказательством того, что даже его сила не смогла понять, чем контактный телекинез и личностный биокинез могли бы помочь ему наладить общение с тамошними заучками. Наркоман с обрезом что-то говорил, размахивая оружием. Стоял неудобно, так, что даже пнуть не получалось, тем более достать руками. Ему отвечал второй, с ножом. Слова не разобрать, то ли из-за того, что ушные перепонки все еще восстанавливаются, то ли потому, что на это не хватает внимания. Третий лежал неподвижно, четвертый пытался сделать себе укол обезболивающего в сломанную руку, или просто вколоть наркотик, пока остальные отвлеклись. Пятый присел над избитым стариком и шарил по его карманам. Точно, эти подонки избивали старика, и он решил помочь. Логично. Подкожная костяная броня и баллистический гель под ней, подумал Йохан. Бронежилеты слишком ограничивают возможности изменения мускулатуры на лету, а уплотнение покровов тела, очевидно, недостаточно. Страшила, вы видали? Имел я эту страшилу во все дыры. Теоретически, можно попытаться вживить под кожу те же кевларовые пластины, но костяные можно изменять, хотя и не быстро, да и где их, собственно, достать? Патрик, ты чё? Патрик, это же кейп. Усиление скелета оказало скорее позитивное влияние, по крайней мере ребра целые прикрыли органы, но часть дробина трикошетила от лопаток и задних ребер, усилив повреждения. Возможно, сделать кости грудной клетки хрупкими при ударе изнутри, перепроверить по справочникам, испытывать с осторожностью. Ты зачем ему мое имя сказал, гнида? Ты, сука, заткнись.